Мертвец брел по проселочной дороге. Мелкий неистовый дождь хлестал наполовину истлевшему телу того, что никогда было человеком. Капли стекали по обрывкам рубахи, протекали сквозь истлевшую плоть, в считанные секунды добирались до костей. От лица фактически ничего не осталось, лишь голый костяк с пустыми глазницами, кое-где прикрытый остатками кожи и сухожилий. Челюсти были открыты, будто мертвец тяжело дышал. Однако изо рта не вырывалось ни облачко пара. Существо методично переставляло кости ног, неприкрытые кожей, направляясь вперед, подвластной чужой злобе в воле. Руки плетьми висели вдоль туловища. Внимательный человек непременно бы заметил, что пальцы мертвеца превратились в длинные, тонкие костяные иглы, предназначенные для убийства. Это говорило о том, что минимум одна человеческая жизнь уже загублена этим существом. Мертвец почувствовал совсем близко живую человеческую кровь и тут же свернул с дороги в сторону. В его прогнившем черепе не было мозга. Его давно не обуревали мысли, чувства и желания. У него не билось сердце, он не дышал, и душа его уже давно покинула эту бренную оболочку. Но он шел вперед, в поисках живых. Он искал людей для одной единственной цели — убить. Его действиями управляла та же самая сила, что в мгновение ока подняла его из могилы. Сила злобная, враждебная всему человеческому, жизни во всех ее проявлениях. Огонек жизни манил его к себе, заставляя ускорить шаги. Мертвец сжимал и разжимал кулаки, готовясь в скорости вонзить их в живую плоть. Это были остатки рефлексов старого крестьянина, всегда разминавшего пальцы, прежде чем приступать к работе в поле. Сейчас тело, лишенное сознания мысли, лишь автоматически повторяло это движение. Ноги запутались в траве, и тело покатилось вниз, пригорка, словно снежный ком, обрастая сверху слоем грязи. За все это падение не раздалось ни единого звука, мертвец ничего не чувствовал. Только едва слышно, из-за дождя скрипели старые кости. Падение прекратилось, и почти в тот же момент мертвец поднялся на ноги и зашатался при первом же шаге. Оказалось, что во время падения его левая нога сломалась чуть ниже колена. Неровный обломок кости, словно копье воина, теперь нелепо торчал в сторону. Мертвец же не обратил на это происшествие ни малейшего внимания. Даже не опустил череп с пустыми глазницами вниз, чтобы осмотреть рану. Он двинулся вперед, подволакивая пострадавшую конечность. Через несколько минут такого передвижения мертвец застыл на месте, не в силах двигаться дальше. Впереди не было физической преграды. Это мертвец видел, даже не имея глаз. Но что-то другое не пускало его вперед. Чего-то, отчего по старым когтям пробежало что-то вроде дорожки и вспыхнуло, казалось бы, давно забытое чувство страха. Мертвец изогнулся, словно кошка, и из распахнутой пасти раздалось шипение, от которого у любого нормального человека волосы встали бы дыбом. Это был первый, одновременно с тем последний звук, который издал оживший мертвец. За все время этой странной не жизни после жизни. Грохот выстрела из винчестера перекрыл шум дождя. Череп мертвеца разлетелся на несколько метров вокруг, а тело осело в грязь, уже не предпринимая попыток подняться. Кот был полон самых радужных и смелых ожиданий. Он радостно живописал дивиденды, что возможно получить в этой вылазке, и радостно щурился. Это был не просто схрон, а схрон с оружием и медикаментами. Причем не местного производства, а еще древних людей, что многократно повышало стоимость товара. И опять же, даже если забыть о тех средствах, что можно было выручить, продай найденное, автоматическое лучевое оружие никогда в хозяйстве лишним не будет. После того, как предварительный план был составлен и утвержден, компаньоны на пару дней расстались. Чарли провел эти дни крайне продуктивно. Обновил защитные круги вокруг своих грядок с рисом, картофелем и свеклой. Круги были двух видов – из соли и деревянного забора, где на каждом колышке был начертан крест. Эти два вида охраны были направлены против вполне конкретных видов нечисти – зомби, вампиров и оборотней. Именно они запросто могли вытоптать посевы. Не со зла, а просто не заметив их. Появление другой нечисти в здешних краях было крайне маловероятно. Также Чарли проверил свой небольшой загон. Коровы были тщательно вычищены, навоз за ними убран. Свежее сено было охапками свалено возле дальней стены рядом с ручейком. И это помимо того, что грибы по стенам исправно росли. Словом, животные вполне могли обойтись без хозяина в течение недели, не испытывая ни малейшего недостатка в еде. Воду они потребляли из маленького ручейка, протекавшего по дну пещеры загона. Не забыл он также залатать крышу дома, пробитую днем ранее в нескольких местах когтями горных дзейв. Эти крылатые бестии, неизвестно откуда взявшиеся в этих местах, находившиеся на солидном расстоянии от гор, непонятно для чего облюбовали крыши Чарлиного дома. То ли человеченки захотелось отведать, то ли устроили себе небольшой отдых во время перелета. Так или иначе, крышу подпортили изрядно. Да и отогнать их тогда Харпер смог, лишь пристрелив трех тварей из стаи. Настоящей катастрофой стало бы по возвращению обнаружить свой дом залитым дождевой водой. Дорога до руин заняла ровно 3 дня. За все время пути компаньонам практически не встречалось опасностей. Лишь дважды пришлось использовать ружья, притороченные к седлам. Оба раза опасность угрожала не людям, а их лошадям. В первый раз был изрешечен пулями маленький василиск, практически заманивший в кусты одну из лошадок. Второй раз на переправе. Водяной едва не утащил к себе под воду одно из животных. К слову, лошадей было 6 штук. Кот занимался их разведением, потому и не пришлось ломать голову, у кого можно было взять их в аренду. На 2 ехали компаньоны, на других перевозились боеприпасы, оружие и необходимое для экспедиции снаряжение. В дальнейшем предполагалось использовать их для перевозки найденного оружия. Удача сопутствовала спутникам, когда они достигли города. Ни одно существо не выпрыгнуло из развалин покосившихся домов. Ни один злобный дух не попытался вселиться в людей или лошадей. Не наблюдалось даже стервятников, неизменных жителей памятников павшей цивилизации. Мужчины потратили некоторое время, чтобы подобраться сквозь развалины. Дороги перекрывали целые каменные блоки рухнувших домов. Всяческих кирпичей, обломков мебели и торчащих во все стороны изогнутых причудливым образом металлических конструкций вокруг было просто без счета. Несколько раз, уткнувшись в тупик, приходилось сворачивать с выбранного маршрута в поисках обходного пути. Лошадкам приходилось сложнее всего. Кроме развалин, им постепенно угрожала опасность вступить в одну из многочисленных выбоин в дороге и переломать себе ноги. Потерять лошадей значило лишь впустую потратить время на эту экспедицию. Наконец, вожделенный центр был достигнут. Путники прошли мимо останков некогда огромного спортивного комплекса. В его стене зияла огромная рваная дыра, оставленная снарядом, из которого торчали обломки конструкций, пучки прогнивших проводов и неровные осколки чудом уцелевших стекол. Сквозь дыру виднелась перекореженная ниша бассейна, заваленная грязью и осколками от кафеля. Чарли уже не в первый раз приходилось бывать в разрушенных городах, но давно пришел к выводу, что они мало чем отличаются друг от друга. Те же памятники некогда великой цивилизации, ныне почти уничтожены. Раньше, еще в молодости, вид величественных, пускай почти разрушенных строений, домов, произведений искусств вызывало душевный трепет. Но эти времена давно минули. Теперь он оценивал такие города исключительно с точки зрения их опасности для собственной жизни и, безусловно, их полезности для собственного кошелька. Несколько раз приходилось бывать в руинах не ради схронов, а ради банальной добычи металлов. Древние использовали металл, казалось, везде, потому разжиться им в случае необходимости не составляло труда. Еще через десяток минут компаньоны наткнулись на дорогу, находящуюся в очень приличном состоянии. Кот принялся корить себя, что умудрился про нее позабыть, сваливая все на не по-осенне неистово палящее солнце, которое перепутало в голове все мысли. По его словам, эта дорога шла через весь город. Если бы он сразу о ней вспомнил, то друзьям не пришлось бы впустую тратить время, петляя между руинами домов, выискивая верный путь. Чарли хотелось прибить товарища за его несвоевременную забывчивость, но сдержался. Даже шуточек по этому поводу не отпустил. Дорога его откровенно утомила. Искомый памятник обнаружился практически сразу. Мужчина в развивавшемся плаще вытянул руку, указывая куда-то вперед. Видно, или призывал к чему-то, или указывал дорогу. Может быть, даже к светлому, прекрасному будущему. Когда ставился этот памятник, будущее вполне вероятно, действительно представлялось безоблачным. Никто ведь не мог догадаться, что произойдет. Что в одночасье человечество будет разбито и практически полностью уничтожено, а его остаткам придется бороться за выживание в новом, непривычном и враждебном мире. Постамент покосился, и вместе с ним завалилась вперед сама скульптура. Теперь мужчина указывал не вперед, а в землю, словно показывая, куда теперь ведет дорога человечества? В ад, и только в него. Сама скульптура была покрыта многочисленными сколами и царапинами. Вместо лица зиял неровный рваный провал, так что черт лица мужчины было не разглядеть. Также фактически отсутствовал левый бок статуи. От плеча и почти до колена его опутывали сорняки-вьюнки, словно пытались замаскировать от посторонних глаз. А ведь когда-то это наверняка был большой вождь, которому поклонялись люди. Может быть, даже пророк, которого сейчас все ждут с большим интересом. Надеются, что новый спаситель рано или поздно появится и укажет верный путь, избавит мир от нечисти. Чарли уже давно для себя понял, что у человечества нет никаких надежд на светлое будущее. Если бы Бог хотел помочь своим неразумным детям, то армии его ангелов и архангелов, прежде чем вернуться на небеса, непременно вычистили землю от дьявольских порождений. Так что теперь единственное, что оставалось людям, это просто барахтаться, цепляться коготками за свое жалкое подобие жизни, которое могло в любой момент прерваться. И надеяться в данных обстоятельствах на чудо было верхом оптимизма, граничащего с глупостью. Надеяться можно и нужно было лишь на себя. По сообщению анонимного источника кота, схрон с оружием находился как раз под рукой статуи. Мужчины достали кирки, лопаты и приступили к работе. Долбить землю им было не впервой, да и тяжелый физический труд был их неизменным, каждодневным спутником на протяжении вот уже нескольких лет. Потому работа спорилась, дело шло, и яма с каждой минутой становилась все глубже. Несколько раз останавливались на перекур и выпить водички. Чарли становилось все интересней. Кому пришла в голову идея прикопать оружие именно здесь? Да еще не полениться закопать на глубину нескольких метров. Древние хранили свои припасы иначе, в специальных хранилищах, в которые вот так сразу и не зайдешь. Они закапывали в землю, будто картошку. Это кто-то уже после судного дня постарался, не поленился. Вопрос кто? Самым простым и логическим вариантом была банда. Их всего несколько лет назад водилось множество. В последнее время их численность изрядно сократили, хотя полностью не извели. Вполне вероятно, что одна из таких банд и прикопала здесь неведомо где найденное оружие. До лучших времен, так сказать. И полегла полностью, столкнувшись с регулярной армией или другими бандитами. Но кто-то мог уцелеть и поведать о местоположении схрона коту. Логичная вышла версия, убедительная. Но главным было, чтобы схрон оставался на месте. А откуда он взялся, не столь важно.

На это должны быть объективные причины и предпосылки. Версия с ярким солнцем была просто наивна. Что-то там есть внизу. Что-то до поры невидимое, но крайне для человека опасное. И прежде чем соваться внутрь, следовало понять, что это такое, и постараться устранить опасность. Яма как яма. Неровная, с торчащими по краям переплетенными нитями корней. Солнечные лучи вниз падают правильно, нигде не преломляясь. Тень тоже расположена там, где ей полагается быть. Земля вперемешку с глиной. И край ящика или сундука, едва показавшийся над землей, судя по всему, сделан из металла или из чего-то к нему очень близкого. Не из дерева уж точно. Поверхность бледно-зеленая, практически серая. Чарли уже приходилось видеть такие прежде. Еще во время службы в армии. Их тогда привели на склад, где в точно таких же ящиках хранилось древнее оружие. По крайней мере, информатор не обманул. Шансы на то, что внутри ящика находилось именно оружие, были крайне велики. Видимый край сундука находился в том месте, где сидел спятивший кот. Только поэтому Харпер его сразу и не увидел. Внезапно эта гадка выстрелом пронзила мужчину. Он выплюнул окурок и поспешил по клаже. Точно помнил, что взял с собой необходимые ингредиенты на всякий случай. Только вот вспомнить, в какую их положил сумку, оказалось сложнее. На второй сумке, практически на самом ее дне, обнаружилась литровая фляга. Чарли моментально откинул крышку и плеснул водой в заранее приготовленную кружку. В кармашке той же самой сумки обнаружился пакетик с измельченным корнем мандрагоры. Щепотка порошка последовала в кружку, вслед за взятой водой. Пока возвращался к яме, Чарли пару раз потряс кружку из стороны в сторону, смешивая ингредиенты. Святой воды боялась вся нечисть, нежить и демоны. Словом, все враги рода человеческого, стоявшие на службе у Люцифера, не переносили ее. Для многих она была смертельно опасна. Корень мандрагоры же обладал массой полезных свойств, одной из которых возможность видеть скрытое могла сейчас пригодиться. Харпер вернулся на свой наблюдательный пост. Край ямы в том месте был уже практически отшлифован его штанами. Порошок из мандрагоры окрасил воду в зеленоватый цвет. Быстро прошептал молитву. Примерился и плеснул из кружки на видимую часть ящика. Ждать долго не пришлось. Вода слизнула с ящика остатки пыли и песка. Вверх пошел белесый пар. Неужели ящик успел так нагреться? Но в следующий миг внимание мужчины привлекло иное. Внутри поверхности ящика загорелся огонь. Он не поднимался вверх и не давал тепла. Языки пламени появились на самой поверхности и зазмеились по ней, складываясь в руны. Чарли вскочил на ноги, матерясь в голос. Схрон был проклят. Ящик с оружием охранял сам себя, не позволяя никому постороннему, непросвещенному в секрет открывающего заклинания, добраться до своего содержимого. Заклятие-то и ударило по коту, когда тот дотронулся до ящика. Свело его с ума. Самая настоящая катастрофа. Завладеть содержимым схрона было совершенно невозможно. Без участия священника или чернокнижника, которые могли бы снять чары, наложенные на ящик. Все мероприятие, которое компаньоны так лихо спланировали провернуть вдвоем своими силами, было заранее обречено на провал. Эх, знать бы еще об этом заранее. И с котом теперь не ясно, что будет. «Святое!» Чарли вздрогнул от хриплого голоса Марка. Тот уже не лежал, а сидел, широко расставив ноги в сторону. Пока Чарли проводил свой эксперимент, он успел доползти почти до самых лошадей. Кот был чумазый и грязный. К груди прилипли травинки. Но он не обращал на них внимания. Лицо его было переполнено безумием. Широко открытые, немигающие глаза казались стеклянными. Белков не было видно, их затопила кровь из лопнувших сосудов. «Святое!» — вновь попытался сказать что-то кот и добавил. «Ангелы!» Итак, в общем-то было понятно, что кот спятил. Теперь уже после этих бредовых слов отпали последние сомнения. Кот поднял руки до того лежавшие на коленях и засунул себе пальцы в глаза. Хлынула кровь. Марк сидел на земле и выцарапывал себе глаза, не произнося при этом ни звука. Грязные пальцы все глубже и глубже погружались в глазницы. Чарли же будто оцепенел. Он не мог себя не только заставить сделать какие-то движения, чтобы остановить товарища, но даже просто отвести глаза в сторону от этого ужасающего зрелища. А Марк продолжал свое занятие, глубокомысленно ковыряясь в собственных, уже пустых глазницах. При этом он начинал напевать себе под нос какую-то детскую песенку, словно ребенок, увлекшийся какой-то удивительной игрой. Чарли почувствовал, как его скручивает болезненный спазм, и согнулся пополам. К счастью, они решили не завтракать, чтобы было легче работать, поэтому мужчину не вырвало. Он лишь закашлялся, чувствуя, как спазмы скручивают горло. Чарли повидал многое в армии, много ужасных вещей. Он разучился удивляться после увиденного. Зато подружился с собственным страхом, научившись им управлять. Он неоднократно видел, как гибнут его товарищи. Как люди, с которыми он всего 5 минут назад мило беседовал, попыхивал папироской, а в прошлую субботу вместе ходил к девчонкам в бордель, разрывались на куски оборотнями. Чарли тогда привык к этим всем ужасным вещам, смирился с ними и был готов, что однажды с ним может случиться такое же. Но, видимо, за год он слишком размяк, живя мирной жизнью обычного фермера с западной части границы. Вид измазанного кровью кота, ковырявшегося в собственных глазницах, будто он что-то в них потерял, подкосило мужчину. Выбило его из колеи, отбив собственность мыслить. Зрелище было отвратительное, ужасное в своей нереальности. В себя Чарли привело испуганное ржание лошадей. Что еще случилось? Чарли ошибся, пусть и не фатально, но очень сильно. Вовсе не пар пошел от ящика, когда в него угодила святая вода. Теперь над ямой крутился небольшой смерч стального цвета. В середине, сквозь завихрение, поступало оскалившееся лицо человека с козлиной бородкой. Это было уже слишком. Кроме проклятия, кто-то подсадил туда же злобного духа. Видимо, он должен был вступить в дело, если ящик все же вытащат из ямы. Но святая вода выгнала его из убежища раньше времени. Что же такое хранится внутри контейнера, если для его охраны использовали такие средства, наложить которые смог бы далеко не каждый? Подобные духи были крайне сильны первые секунды боя. Они превращали своих врагов в фарш за столь короткое время, что и глазом можно было и не успеть моргнуть. Спасения от них фактически не было, если ты вдруг не зарядил пистолеты с утра с солью. Чарли от смерти спасло одно. Судя по всему, дух не мог отойти от ящика на большое расстояние. Он был совсем как сторожевой пес на цепи, охранявший дом. Смотреть на врага и гавкать сколько угодно, а выбраться за очерченной твердой цепью круг и броситься в бой уже не мог. Если бы не это, то Чарли, увлеченный котом, так бы и не понял, от чего умер. Разве что только ангелы на небесах потом объяснили. Да и то, Чарли серьезно сомневался, что попадет к ангелам. Натворить он успел много, и чаще всего идущего вразрез с церковной доктриной. После смерти его, скорее всего, ожидала преисподня. А там бы никто и не потрудился объяснить. Черти, твари занятые, у них работы много, им языком болтать некогда. Фляга со святой водой была там, где ее оставил Чарли. Валялась на земле в 10 метрах от мужчины, возле ног лошади. Шансов до нее добежать, если дух все же решится напасть, практически не было. Несмотря на то, что Чарли поддерживал себя в прекрасной физической форме, спринтером он не был никогда. Подобный навык на военной службе был бесполезен. Там, наоборот, особо резвым могли ноги поломать, чтобы не сбежал во время боя. А святая вода сейчас бы очень не помешала. Духа она бы не убила, но остановила бы точно, предоставив некоторое количество времени, чтобы убраться подальше. Смерч крутился все медленнее, пока тонкой струйкой тумана не стек обратно на дно вырытой ямы. Смотреть, исчез он полностью, или прикрывает невидимую часть ящика, словно заботливая мама новорожденного, Чарли не собирался. На этом схроне уже было несколько смертельно опасных ловушек, что вполне вероятно, парочка пока еще неизвестных осталась. А умирать сегодня Чарли не собирался, так же, как и не собирался этого делать в ближайшие лет 30. Жить, пускай не так богато, как можно было бы, завладея несодержимым схрона, но ведь деньги и иными путями можно заработать, а жизнь она одна, единственная и неповторимая.